Девушка сидела на кухне долго, больше получаса. Опомнилась только, когда взглянула на часы и увидела, что время уже шагнуло за 6 вечера. Она с трепетом выглянула в коридор. На диване уже, конечно, никого не было. Лара помчалась в журналистскую, схватила сумку, быстро накинула куртку. Озираясь по сторонам, стараясь не встретиться ни с кем из сотрудников, мало ли что, вдруг все в офисе знают о ее чувствах к Кириллу. Лара выскочила из студии. Уже на улице она застегнула молнию на куртке, поправила сумку и, переведя дух, бойко зашагала по направлению к метро. «Лариса!» – закричал ей кто-то вдогонку. Лара обернулась и не сразу узнала в парне, одетом в черный пуховик с капюшоном на голове, Павлика. А когда узнала, то почему-то отвернулась и пошла дальше. Общаться с ним сейчас ей не хотелось. «Лариса! Мне Анна сказала после 6!» – прокричал он вслед. Лара прошла еще несколько шагов, не все-таки сжалилась над бедным юношей. Остановилась. Пытаясь справиться с накатившим раздражением, проговорила. «Послушайте, все отменяется. Вам, видимо, Аня не сказала». «А что она должна была сказать?» Пашка посмотрел на Ларису вопросительно. «То, что все отменяется». Лара выдохнула, немного успокоилась и, виновато улыбнувшись, добавила. «Так неудобно получается. Вы сюда пришли, я еще удираю, как ненормальная. Я просила Аню не звонить вам. Но сегодня весь день был таким суматошным. Мы с Анькой как-то на бегу поговорили. Наверное, она не поняла. Ну, я пойду. Ничего, что я отняла у вас столько времени?» «Ничего. Я планировал потратить даже больше», – засмеялся Пашка. У Лары отлегло от сердца. Значит, все обошлось. «Да», – девушка засмеялась. «Не хочу никакой лжи, понимаете?» «Понимаю», – Павел кивнул. «Ну, тогда до свидания». «До свидания». Он улыбался и стоял, словно не понимая смысла разговора. Лариса пожала плечами, псих какой-то, и, не дождавшись, когда он уйдет, пошла первой. «Странный», — думала она, — «согласился ухаживать за незнакомой девушкой. Он же меня совсем не знает, еще с Анькой общается, а я-то». И стоит, улыбается. «Может, он того? Ну, в смысле, не в себе?» Погруженная в свои мысли, Лариса даже и не думала смотреть под ноги. И снова неудача. Налетела на кирпич и, разумеется, грохнулась прямо на асфальт. Коленку обожгло жгучей болью. Чувствуя себя неуклюжей тетерей, Лара ужасно разозлилась. Прежде всего, конечно, на себя, ну и на остальной мир в придачу. Как назло, этот навязчивый парень подбежал и стал донимать ее расспросами, тут же перейдя на «ты». «Тебе не больно? Где болит? Давай я тебе помогу встать». «Ну что за день такой сегодня? Что он здесь делает, этот Пашка?» Лара разозлилась, как никогда. «Да отстань ты!» – воскликнула она в сердцах. «Не до тебя сейчас. Не понимаешь, что мне больно?» Парень сделал шаг назад. «Но на земле сидеть нельзя, холодно ведь», – тихо добавил он. «Застудишься». Фу, какие слова. Так только мама и говорила, когда Лара была маленькой. «А этот Пашка, липкий он какой-то. Наверняка классический маменькин сынок и прирожденный подкаблучник. Весь такой хороший, весь правильный, аж до зубного скрежета. И чистенький». Лара посмотрела на испачканный рукав своей куртки, и ей вдруг стало себя так жалко до слез. Кобра с утра до ночи в студии пилит. Вадик, оператор, ее ни во что не ставит. Кирилл не обращает никакого внимания, еще и с Алинкой гуляет. Мама в гости не пускает, а она сама. Она сама выдумывает несуществующую жизнь. У Ларисы не хватает смелости признаться, что она попросту неудачница. Она готова была разреветься прямо сейчас. Но Пашка все еще стоял рядом, опять же, к несчастью. Лара сглотнула ком слез, попробовала встать. Не получилось, нога жутко ныла. «Ладно, помоги мне встать», – неохотно разрешила она наконец. «Получилось грубовато». «За что я с ним так? Он-то ни в чем не виноват», – подумала Лара и, чтобы исправиться, поспешно добавила. «Пожалуйста». Павел потянул ее за локоть. Боль в колене усилилась, когда Лара встала на ноги. «Больно!» – стиснув зубы, простонала девушка. «Нет, подожди, так не пойдет. Вернее, так не дойдет нога до метро. Вернее, я не дойду до метро. Можешь мне помочь добраться до какой-нибудь лавочки? Мне нужно присесть. Я посижу, отдохну немного и пойду дальше». «А если боль не пройдет?» – покачал головой Павел. «Нет, давай я тебя до дома доведу. Так спокойнее». «Да говорю тебе, не могу я идти, больно». «Ну ладно, вон там скамейка. Пойдем посидим, ты придешь в норму, и дальше поковыляем», — предложил Павел. Лара хотела возразить, но здравый смысл все-таки победил. Без помощника ей явно не справиться. Останавливаясь через каждый шаг, они потихоньку доползли до скамьи. «А может, перелом?» — озадачилась Лара и вздохнула. «Не везет, так не везет». «Ну-ка, пошевели ногой». «Да нет, все нормально, видишь, двигается. Скорее всего, серьезный ушиб», — сказал Павел с таким серьезным профессорским видом, что Лариса не выдержала и вдруг расхохоталась. «Ты чего?» — не понял юноша. «Да ничего», — смеялась она. «Нянчишься со мной, как с маленькой. Вот свалилась я на твою голову, а еще ухаживать за мной собрался, герой. Представляешь, сколько бы со мной было проблем, ведь я только и делаю, что собираю беды». «Да ладно, скажешь тоже», — не поверил Павлик. «Какие еще беды ты собираешь?» «Да никакие». Лара вдруг перестала смеяться и шмыгнула носом. «Все валится из рук, все плохо. Уже жить не хочется, честное слово». Из глаз все-таки полились слезы. Чтобы загнать их обратно, Лариса закинула голову, но они противные не слушались и все текли и текли. «Так теперь ты еще и плакать вздумала», — вздохнул Павел и присел рядом на скамейку. «Странный ты, честное слово, и падаешь на пустом месте». «Там был кирпичик», — возразила Лара. «Не знаю, я никакого кирпичика не заметил. Короче, неважно, падаешь. Теперь плачешь. Что с тобой происходит?» «Да ничего». Лариса снова вздохнула. Пашка умел разговаривать с женщинами, это очевидно. И отчего-то ей вдруг показалось, что ему можно доверять. «Москва, Москва», — с горечью проговорила она. «С детства эта Москва грезилась. Ахтубинск маленький, в Ахтубинске жизни нет, в Ахтубинске задохнуться можно. Представляешь, так и говорила. Думала, ну как же это я буду в этой дыре жить? Работать, как мама, медсестрой за 6000? Нет уж, увольте. И вот я здесь. И кто я? Где она, эта жизнь? Где он, воздух свободы? Где оно, счастье?» Лара почувствовала, что замерзла, и накинула капюшон. «Знаешь, я теперь только понимаю. Правильно говорят, где родился, там пригодился. Надо валить отсюда. Ну ничего, не пропаду и в Ахтубинске. Устроюсь там на местное телевидение, там меня будут уважать с московским-то опытом. Буду зарабатывать копейки зато». «Ну ладно, размечталась», — оборвал ее Павел. Лара посмотрела на него и заметила, что он улыбается. «Я, как коренной москвич, твое мнение не разделяю. Лучшего города ты не найдешь. Ну вот смотри, тут ты борешься, творишь. Что ты пытаешься доказать? А там что? Две крыши и одна водопроводная труба? И снимать по 50 раз в год репортажи о достижениях местной администрации или сенсацию о спасенной из дерева кошке? Нет, это точно не для тебя». «Откуда ты знаешь, что для меня? Ты меня разве знаешь? Сам ты кто? Фотограф газетенки?» «Пусть газетенки, но фотограф», — с гордостью проговорил Пашка. «Даже в маленькой редакции жизнь может бурлить. Москва – город огромных возможностей. Посмотри, сколько тут всего». Пашка махнул в сторону проезжей части, но Лара там, кроме серых от грязи машин, ничего особенного не увидела и только пожала плечами. «А сколько миров!» – продолжал он мечтательно. «В любом закоулке, в любой кафешке свой микроклимат. Кстати, по поводу кафешек. Кажется, ветер становится сильнее. Еще подмораживает. Давай-ка мы с тобой до какой-нибудь забегаловки доковыляем. И там поговорим, ладно?» «Кафешки? Но я не голодна», — растерялась Лара, пытаясь встать со скамейки, но боль в колене тут же напомнила о себе. «Ничего, чашка горячего кофе не помешает». Павел подтянул ее за руку, помогая подняться. Лариса заметила, что прохожие на них оборачиваются. Должно быть, видок у нее атас. Слава богу, Павел внешне еще ничего. Худенький, невысокий, почти вровень с ней. И весь аккуратненький, одевается как тинейджер, брюки с накладными карманами, в ухе серьга. Путь до ближайшего заведения отнял у Лары много времени и сил. Пока они шли, окончательно стемнело, и Москва залилась яркими огнями фонарей. Разноцветные гирлянды замигали на магазинах и клубах, напоминая о приближающемся празднике. Лара вдруг почувствовала, что от одной мысли о Новом годе ей хочется плакать. Разве можно в празднике быть настолько несчастной? «Нам направо», – скомандовал Павел, указывая на еле заметный вход в кафе. Кажется, оно так и называлось – кафе. Лара поймала себя на мысли, что за весь путь он был не длинным, 100 метров, но шли они 20 минут, наверное. Ни Пашка, ни она сама не промолвили ни слова. И зачем он с ней нянчится?